Глава 3. Царевна-лягушка. Болото было окружено широким кольцом пышных моховых кочек. Нога уходила в них по колено, и мох обнимал ногу теплыми пальцами. А в середине цирка моховых кочек блестела вода. В ней плавали большие листья водяных лилий, и метрах в 20 от севы на самом глубоком месте буквально сверкал белый цветок с золотыми тычинками в центре. Не хватало только белого лебедя, но ведь белые лебеди не водятся на болотах за Разуваевкой. И даже странно, что никто не насорил в таком красивом месте. Бывают люди, которые видеть не могут чистых и красивых мест и стараются сразу все испортить. Они даже специально приезжают за город, чтобы навредить природе. «А сюда», — сказал грибной дед в сером плаще с самоходной сумкой сзади, — «сюда не каждый попадает. Иной или мимо промахнется, или в болоте завязнет со смертельным исходом». Дед захихикал, и непонятно было, пошутил он или правду сказал. Ближе к болоту дед подходить не стал, потому что здесь ему нечего было подбирать, да и сумка между кочек не пролезала. Он пошел дальше, будто забыл о Севе. А уж Сева о нем забыл наверняка. Потому что на большом листе лилии, который прогнулся под ее тяжестью, сидела довольно красивая зеленая лягушка с желтым животиком и лапками. И это было бы еще ничего, если бы Сева не различил на ее треугольной голове маленькую серебряную корону. Королевскую, но маленькую. Значит, он увидел царевну-лягушку, кем-то наверняка заколдованную, которую теперь он должен расколдовать и жениться на ней, при условии, конечно, что удастся превратить ее в прекрасную девицу. «Здравствуйте», — сказал Сева лягушке. Лягушка не ответила. Она в упор смотрела на него блестящими глазками. Другой на месте Севы мог испугаться, удивиться или просто решить, что он сошел с ума. Но Сева не удивился, ведь он был убежден, что остатки сказок прячутся по лесам, болотам и пещерам, и нет ничего странного в том, что время от времени некоторые люди их видят. И Сева относился к их числу. Сева немного растерялся, он даже обернулся, чтобы позвать деда с палкой. Может, он подскажет, как поймать царевну-лягушку? Но деда, конечно, и след простыл. А это выражение означает, что в древние времена люди ходили босиком, и у них были такие горячие пятки, что на следах можно было яичницу жарить. Кочка, на которой стоял Сева, постепенно опускалась в болото, и ноги в кедах уже промокли. А никакого решения в голову не приходило. «Интересно», — сказал Сева. «Вы меня ждали или вообще?» И тут он вспомнил. Царевич в сказке стрелял в нее из лука, и лягушка немедленно оборачивалась прекрасной царевной. Лука у Севы не было. «У вас проблемы?» — спросил Сева. Лягушка не ответила. Вернее всего, в таком виде она говорить не умела, но как превратить ее в человека, Сева не знал. А может быть, он ей вовсе не нужен? Почему надо подчиняться сказочным правилам, которые теперь и не действуют? Вернее всего, это не царевна, заколдованная каким-то Кощеем, а генетический уродец. У нее на голове утолщение, которое кажется короной. «Если вы ничего не скажете», — заявил Сева, которому вся эта сказка вдруг надоела, — «то я пошел в лагерь. У нас скоро ужин. Не могу же я из-за лягушки голодным оставаться». Конечно, это были слова обыкновенного простолюдина, а не будущего принца. Но так как принцы остались только за границей, то Сева думал, что он прав. Сева повернулся и перепрыгнул на следующую кочку. Он понимал, что ведет себя неправильно,